Белл оглянулась назад, на далекий остров Теленора главного, на космодром. «Я туда как-нибудь доберусь», — думала она. «Я сумею докопаться». «Почему?» Издалека донесся шум охоты. Вечер застал ее еще дальше от города. Теленора главного уже не было видно. Острова превратились в точки на горизонте. Если бы не складки и неровности местности, ее бы уже давно обнаружили. Теперь она пыталась найти убежище под этим чужим небом. По мере того, как садилась бета, прерия меняла цвет. Аквамариновый, сапфировый, индиго. «Меня обязательно будут искать», — думала Пел. «Надо только спрятаться, пока не прилетит челнок».